его благодетели из Оденсе, есть брат в Копенгагене. Это был поэт Фредерик Хёк Гульдберг. И когда Андерсон посетил его, оказалось, что тот давно уже получил известие от брата и даже собрал 80 риксдалеров у друзей и знакомых. Хёк Гульдберг Фредерик, 1771-1852, автор музыкальных комедий и лирических стихотворений в сентименталистском стиле конца XVIII века, а также педагогических сочинений и переводов из латинских авторов. Таким образом, Андерсон был на какое-то время материально обеспечен. Он спросил мадам Торгессен, не возьмется ли она его кормить. Да, она охотно согласилась. Но это стоило 20 риксдалеров в месяц, и деньги следовало платить вперед. Он был поражен, потому что от Хёк Гульдберга получил всего 10 риксдалеров в месяц. Может быть, она возьмет 16 вместо 20? Нет, она была неумолима. Она сказала, что собирается в город, и пусть он даст ответ, когда она вернется. 20 риксдалеров, ни больше, ни меньше. Она ушла, оставив его в слезах. На стене висел портрет ее покойного мужа, и Андерсону показалось, что портрет смотрит на него очень приветливо. И тогда в своей детской простоте он попросил покойного, чтобы тот смягчил сердце жены. Он увлажнил глаза портрета собственными слезами, чтобы тот лучше его понял. Такое удивительное использование средневековой магии, если верить сказке моей жизни, оказало свое действие, и хозяйка, вернувшись, снизила цену до 16 риксдалеров, которые предлагал Андерсон. Эта версия очень эффектна, но не соответствует действительности. В его первом жизнеописании 1832 года черным по белому написано, что она стояла на своем и только позволила ему платить два раза в месяц вместо одного. Вероятно, она просто нуждалась в наличных деньгах, а по красочным рассказам Андерсона о многочисленных великосветских знакомых у нее сложилось впечатление, что ему ничего не стоит достать денег. Действительно, это ему удалось. Он снова обратился к Вейсе, и тот во второй раз устроил сбор пожертвований в его пользу. Кроме того, он напал на след одной молодой девушки, с которой вместе конфирмовался и которая в родном Оденсе всегда была с ним любезна. Теперь она жила у родственника в Копенгагене. Андерсон навестил ее и пожаловался на свою нужду. И здесь ему тоже посчастливилось найти нужных людей в нужный момент. Она не только помогла ему из своих карманных денег и обеспечила регулярную материальную поддержку со стороны своих друзей, но она также познакомила его с людьми, которые при других обстоятельствах не стали бы принимать у себя бедного мальчика. Дело в том, что она состояла в дальнем родстве с фру Кольбьернсен, вдовой известного со времен крестьянских реформ 1788 года Кольбьернсена. И эта пожилая дама вскоре стала преданным другом Андерсона. Кольбьернсен Кристиан, 1749-1814. Датский государственный деятель, юрист, принимал непосредственное участие в подготовке законодательного акта об отмене крепостного права и других законов, касавшихся социального положения крестьянства. В 1790 году разработал указ о свободе печати. В 1799 году предписание об отмене этой свободы. Ее дочь была фрейлиной принцессы Каролины, старшей сестры Фредерика VI, и через нее Андерсона пригласили в замок Фредериксберг петь и декламировать. Замок Фредериксберг, дворец и парк в Копенгагене, сооружен в 1699-1703 годах по проекту Эрнста Бранденбургера, умер в 1713 году. В дальнейшем неоднократно достраивался и перестраивался. Последний раз в 1829 году под руководством Йоргена Хансена Коха, 1787-1860. До 20-х годов XIX века одна из королевских резиденций. В 1849 году передан в собственность государства. 1869 года